Глава 4. Крах цитадели. В мае 1974 года мне довелось принять участие в дискуссии, организованной французским телевидением. Из разных стран съехались в Париж военные деятели, историки, в том числе и представители немецкой стороны. Бывший командир полка 78-й штурмовой дивизии вермахта полковник Холлендер и известный западно-германский историк Клинк, автор объемистой и весьма тенденциозной монографии об операции «Цитадель». Тема дискуссии «Курская битва». Более трех десятилетий отделяет нас от событий Второй мировой войны, но интерес к ним не убывает. Дискуссия привлекла внимание широчайших кругов общественности Европы. Учитывая это, многотысячный коллектив французского телевидения даже прервал на время забастовку, чтобы провести передачи из зала, в котором мы заседали. Дискуссия развернулась острая. Ведь на Западе до сих пор в ходу всякие домыслы о Курской битве. Причем больше других изощряются западно-германские историки и мемуаристы. Поэтому нашей делегации не раз тогда приходилось неопровержимыми фактами разоблачать и открытые, и тщательно замаскированные попытки фальсифицировать историю. В послевоенные годы я, как, пожалуй, и все мои товарищи, скрупулезно изучал операции Великой Отечественной войны, особенно, конечно, те, в которых довелось самому участвовать. Ознакомление с множеством документов и наших, и немецких, с трудами советских и зарубежных историков открыло многие важные подробности, о которых мы в ходе боев не знали, да и не могли знать. В своих воспоминаниях я считаю необходимым воспользоваться этими сведениями, иначе мои записки были бы неполными, однобокими. Ведь мемуарист, как мне кажется, должен рассказывать не столько о себе, сколько о времени, в котором жил. Мне хорошо запомнилась весна 1943 года. Выдалась она ранней, за несколько дней дороги стали непролазными из-за распутицы. Казалось, именно она послужила причиной наступившего затишья. И не только у нас на Западном фронте. Из оперативных сводок мы знали, что такая же необычная для войны тишина, относительная, конечно, на фронте всегда стреляют, воцарилась везде, от Заполярья до Новороссийска. Это было тем более неожиданным, что всю минувшую зиму бои не затухали. Наши войска нанесли сокрушительный удар врагу под Сталинградом, разгромили и пленили 330-тысячную немецкую группировку, а в оборонительный период, кроме того, враг потерял до 700 тысяч солдат и офицеров. А дальше успехи на Северном Кавказе, на Верхнем Дону, прорыв блокады Ленинграда, ликвидация вражеского плацдарма в районе Демянска, западнее Москвы, наши войска вошли в Донбасс и на юго-восток Украины. Короче говоря, началось массовое изгнание оккупантов с советской земли. Немецко-фашистское командование, ошеломленное катастрофой под Сталинградом, лихорадочно собирало силы, чтобы сдержать натиск Красной армии, и предприняло контрнаступление против Юго-Западного и Воронежского фронтов. Однако превратить этот оперативный успех в стратегический, прорваться в район Курска, гитлеровцы не смогли. И вот теперь все стихло. Немецкие газеты писали, что виной всему весенняя распутица. Фашисты уже наловчились объяснять свои провалы погодой, суровым русским климатом. Так было и во время боев под Москвой у Сталинграда. Но мы понимали, что истинная причина затишья иная. Тишина на фронте, мы уже хорошо это знали, предвещает бурю. На этот раз она казалась особенно зловещей. было ясно, что враг притих неспроста, что он собирает силы для нового удара. Где он будет нанесен, этот удар? Пожалуй, той весной все, от маршала до красноармейца, с тревожной пытливостью вглядывались в карту. Линия фронта рассекала ее причудливо изогнутой чертой. Начинаясь от Баренцева моря, западнее Мурманска, она почти вертикально опускалась на юг к Великим Лукам. Там под углом в 45 градусов поворачивала на юго-восток к Новосилю и огибала занятый фашистами Орел. Потом эта змейка тянулась на запад, чтобы восточнее Севска отвесно спуститься на юг к Сумам и снова устремиться на восток, а обогнув Белгород, опять преломиться под прямым углом и возле Чугуева повернуть на юго-восток. Таким образом, линия фронта образовала глубокие выступы в обе стороны. Логика подсказывала. Именно здесь, на этих выступах, должны начаться основные события приближающейся летней кампании. И не только потому, что выступы и зигзаги в линии фронта облегчали удары с флангов. Эти крупные изгибы охватывали районы, очень важные в стратегическом отношении, где была наиболее развитая сеть дорог, где сосредоточивались самые крупные и боеспособные группировки войск обеих сторон. Успех на этих участках для победителя открывал широчайшие перспективы. Бывая в частях и соединениях, я слышал, какие жаркие споры разгорались у карты, истыканной флажками. Все рвались в бой, а каждый наш солдат думал, откуда лучше и вернее наступать. Ну, а уж если стратеги ротного и батальонного масштаба так много размышляют о Курском и Белгородском выступах, можно не сомневаться. В генеральных штабах и у нас, и у противника тоже глаз не сводит с этих соблазнительных извилин. Во второй половине апреля меня вызвали в штаб нашего Западного фронта. Командующий фронтом генерал Василий Данилович Соколовский зачитал приказ Верховного Главнокомандующего от 16 апреля 1943 года. За доблесть и боевое мастерство воинов наша 16-я преобразована в 11-ю гвардейскую. Меня горячо поздравили все присутствовавшие, а командующий фронтом, кроме того, предупредил. В переписке ваша армия пока будет называться по-старому, 16-й. Незачем раньше времени настораживать противника. Я доложил Соколовскому, что войска армии заканчивают перегруппировку. Как было приказано, они занимают оборону южнее Сухиничей и Козельска, вдоль реки Жиздра, удерживая значительный плацдарм на ее южном берегу. Усиленно изучаются противостоящие вражеские войска, пополняется и обучается личный состав, совершенствуются оборонительные позиции. «Хорошо», — одобрил командующий, подвел меня к карте, разосланной на столе, и спросил. «Но как оценивают обстановку ваши гвардейцы? Ждут приказа окружить и разгромить немецкие войска в Орловском выступе?» С улыбкой сказал я. «Ну-ну, Иван Христофорович, вы осторожнее с такими разговорами», встрепенулся начальник штаба фронта генерал-лейтенант Покровский. Командующий рассмеялся. «Вот ведь как получается. Мы вызываем командарма, чтобы сообщить ему сугубо секретную информацию, а у него, оказывается, бойцы уже все знают. Горжусь, что командую такими мудрыми солдатами. Ладно, шутка шуткой, а то, что вы сейчас от меня услышите, никто больше знать не должен». И Василий Данилович коротко рассказал, что из генерального штаба поступило сообщение о предварительном замысле ставки, речь идет о крупной наступательной операции. Войска Западного, Брянского и Центрального фронтов встречными ударами с северо-востока и юга должны рассечь и уничтожить Орловскую группировку врага. «Штаб фронта уже приступил к разработке плана действий наших войск», добавил генерал Покровский. «Учтите, что важная роль отводится вашей армии». Так я еще в апреле узнал, что нашей армии предстоит участвовать в операции большого масштаба, но, конечно, в то время никто из нас не предполагал, что эта операция станет составной частью грандиозной Курской битвы, одной из величайших за всю Вторую мировую войну. Нужно было многое сделать. Сосредоточить войска, свои и приданные, подготовить штабы, принять вооружение и технику, укомплектовать части и подразделения, обучить бойцов, разработать свои предложения к плану операции, причем в самые сжатые сроки. Позже стало известно, с какой лихорадочной поспешностью готовился враг к предстоящей летней кампании. Внимание главарей Третьего Рейха тоже было приковано к извилинам линии фронта. В этих выступах гитлеровские генштабисты видели трамплин для осуществления реванша за свои зимние поражения. Стрелы на картах, устремленные с севера и юга, обещали заманчивую перспективу. Советские войска, расположенные внутри Курской дуги, окружены и уничтожены, линия фронта выпрямлена, высвобождены силы и средства для дальнейшего наступления. А главное, где было бы покончено с угрозой нового удара русских с выдвинутого далеко на запад Курского выступа. Правда, у подручных Гитлера сначала не было единого мнения. Штаб ОКВ Верховного Главнокомандования Вооруженных сил Германии, возглавляемый Йодлем, одно время считал, что после Сталинграда вряд ли удастся добиться решающих стратегических успехов на Востоке. Поэтому предлагалось основные усилия перенести на Средиземноморский театр, чтобы продемонстрировать несокрушимость обороны Западной Европы и создать предпосылки для примирения с западными державами. Это мнение разделял и штаб германского военно-морского руководства. А компаньон Гитлера по оси Муссолини, испуганный разгромом своей 8-й армии, предлагал даже заключить временное перемирие с Советским Союзом. Штаб главного командования сухопутных войск ОКХ во главе с Цейцлером, руководивший боевыми действиями на Востоке, полагал, что прежде всего необходимо подорвать наступательную мощь Красной Армии и только после этого переносить центр тяжести борьбы на Запад. О конкретных методах достижения этой цели у фашистских специалистов по восточным делам тоже не было единого мнения. Некоторые генералы и фельдмаршалы склонялись к тому, что следует вести маневренные операции в рамках стратегической обороны, а в дальнейшем, когда наступит благоприятный момент, перейти в контрнаступление, чтобы предельно ослабить советские войска, а, быть может, и захватить стратегическую инициативу. Главное, полагали они, не удерживать территорию, а наносить как можно более ощутимый урон противнику. Однако все распри прекратились, когда сказали свое слово воротилы германского монополистического капитала. А они безапелляционно заявили, что не желают терять Украину и особенно Донбасс. Авторитет Круппа, Флика и им подобных в Третьем Рейхе был непререкаем, никто не осмелился им возражать. Теперь оставалось решить лишь два конкретных вопроса. Во-первых, ожидать ли наступления советских войск или упредить его, а во-вторых, куда направить главный удар. Фюрер и его ближайшие помощники сочли, что лучше не дожидаться советского наступления, а первыми нанести удар по нашему позиционному фронту. Но поскольку силы, которые могло для этого выделить гитлеровское командование, были сравнительно ограничены, то наступать оно решило не на всем фронте, а только в районе Курского выступа, тем более что намерения срезать его были еще зимой 1943 года. Об этом свидетельствует Манштейн, утверждая, что именно ему принадлежит идея ликвидировать Курскую дугу. Это лишний раз опровергает домыслы тех буржуазных фальсификаторов истории, которые до сих пор уверяют, что будто эта идея принадлежала одному Гитлеру. Итак, в первой половине марта генеральный штаб сухопутных войск Вермахта под руководством своего шефа, генерал-полковника Цейтлера, закончил разработку плана. 13 марта после одобрения Гитлером этот план превратился в оперативный приказ номер 5 – директива о ведении боевых действий в ближайшие месяцы, в котором говорилось: «Следует ожидать, что русские после окончания зимы и весенней распутицы, создав запасы материальных средств и пополнив частично свои соединения людьми, возобновят наступление. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы по возможности упредить их в наступлении в отдельных местах с целью навязать им, хотя бы на одном из участков фронта, свою волю, как это в настоящее время уже имеет место на фронте группы армий Юг. На остальных участках фронта задача сводится к обескровливанию наступающего противника. Здесь мы заблаговременно должны создать особенно прочную оборону путем применения тяжелого оружия, совершенствования позиции в инженерном отношении, установки на необходимых участках минных заграждений, оборудования тыловых опорных позиций, создание подвижных резервов и так далее. Совершенно секретно, только для командования. Страница 499-500. Группе армий Юг приказывалось до середины апреля сосредоточить сильную танковую группировку севернее Харькова, а группе армий Центр создать ударную группировку южнее Орла. Они должны были ударами с юга и севера окружить и уничтожить находившиеся в районе Курского выступа советские войска. Эта операция в последующем, 15 апреля, получила кодовое наименование «Цитадель». Кстати говоря, мы долго не могли понять, почему гитлеровцы так назвали эту операцию. «Цитадель» — это крепость или часть крепости, во всяком случае, что-то неподвижное, незыблемое. А ведь речь-то шла о наступлении. Потом из немецких источников выяснили, подразумевалось, что Третий Рейх, обороняя обе части крепости Европы, восточную и западную, решительными вылазками из цитадели, центральной части этой крепости, истощит осаждающего ее противника и, в конце концов, добьется победы. Повторяю, я ни в коей мере не собираюсь убедить читателя, что весной 1943 года все детали вражеских планов были известны советскому командованию, а тем более автору этих строк. Утверждаю одно. Самое существенное в замыслах врага советскому верховному главнокомандованию удалось раскрыть своевременно. Помню, когда к нам в армию примерно в середине мая приехал начальник генерального штаба маршал Василевский, он доверительно сообщил мне, что по данным Ставки, гитлеровцы скоро начнут наступление против войск Центрального и Воронежского фронтов, обороняющихся на Курской дуге. Александр Михайлович отметил, что в этом отношении Ставка и Генштаб располагают самой разнообразной и не вызывающей сомнения информации. Конечно, лишь после войны удалось узнать, по каким многообразным каналам шла в то время информация о планах противника на лето 1943 года. Хорошо поставленная разведка – важнейшее условие победы. Умение организовать разведку всех видов, направить ее к достижению главных целей, толково и гибко применить полученные данные – неотделимая часть военного искусства. И надо сказать, что советское командование использовало все для выявления намерений врага на летнюю кампанию 1943 года. И довольно точно знала, что делается в стане врага, несмотря на сугубую секретность, которой были окружены приготовления к операции «Цитадель». Например, мы своевременно узнали, что начало операции, намеченное на конец апреля, было передвинуто на 3 мая, потом на 15 мая, а затем еще дальше. Возвращаясь к приезду Василевского, должен сказать, что в личной беседе со мной Александр Михайлович подчеркнул, какое большое значение придает Верховный Главнокомандующий участию 11-й гвардейской армии в операции по разгрому Орловской группировки немецко-фашистских войск. «Армия по своему боевому составу, — сказал он, — является ударной, и Верховный вполне обоснованно ждет от нее больших успехов в предстоящей операции». После этой беседы Александр Михайлович с большим вниманием стал знакомиться с оперативно-тактической обстановкой, сложившейся в полосе действий армии. Затем заслушал мой доклад по планированию и подготовке операции. Особенно детально при этом он интересовался тем, как будет организован нами прорыв обороны противника на всю ее тактическую глубину. В итоге моего доклада и справок, данных штабом и начальниками родов войск и служб, как мне показалось, у Александра Михайловича сложилось в целом положительное впечатление о проделанной нами работе. Желая убедиться в правильности намеченных мероприятий для организации прорыва обороны противника, Василевский выехал к линии фронта, чтобы путем обзора с наблюдательных пунктов ознакомиться с общим характером обороны противника, условиями развертывания и атаки войск армии и развития наступления в глубине расположения немецко-фашистских войск. Приняв все необходимые меры безопасности, мы с Александром Михайловичем, членом военного совета Куликовым и начальником штаба армии Гришиным отправились на Виллисах на наблюдательный пункт армии, подготовленный южнее деревни Шемякино. Отсюда просматривался весь участок предстоящего прорыва. Как и следовало ожидать, Василевский, имевший еще до войны солидный опыт боевой подготовки войск в звеньях полк дивизия корпус, довольно свободно ориентировался на местности. Будучи активным участником подготовки и проведения ряда больших операций против немцев, он со знанием дела оценил наиболее важные ключевые узлы сопротивления в системе обороны противника и дал нам ряд ценных указаний по их преодолению. После этой рекогносцировки мы вернулись в штаб армии. Перед отъездом в Москву Александр Михайлович еще раз подчеркнул, что по всем данным разведки, которыми располагает Ставка, гитлеровскому командованию придется все-таки первым начать наступление против войск Центрального и Воронежского фронтов, перешедших к обороне на Курской дуге. К этому ее вынуждает общая политическая и военная обстановка, сложившаяся сейчас на основном театре военных действий у нас и в Западной Европе. 15 апреля был издан новый оперативный приказ Гитлера номер 6, более определенно и категорично формулировавший цель операции. Решительно и быстро силами одной ударной армии из района Белгорода и другой из района южнее Орла